Предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Наука, культура, жизнь». Ведет передачу сотрудник Института Бхактивиданты, кандидат искусствоведения Юлия Николаевна Петрова. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире рубрика «Параллели». Напомню, что в этой рубрике мы рассматриваем сходные моменты в различных религиозных традициях. Тема сегодняшней передачи – «Единство Бога». Мы живем в такую эпоху, когда прогресс средств массовой коммуникации и транспорта привел к тому, что все люди на Земле стали жить как бы в одной большой деревне. И это не могло не способствовать развитию более тесных контактов между различными религиями мира. Еще совсем недавно, может быть, всего полстолетия назад, христиане Северной Америки, например, могли ни разу в своей жизни не встретить мусульманина, вайшнава или буддиста, и по неведению они вполне могли поверить в то, что последние – язычники или даже атеисты. А мусульмане Турции, Сирии, Ирана точно так же могли думать о представителях христианства, индуизма или других каких-нибудь религий. Но сегодня ситуация в мире резко изменилась. Мощные потоки иммиграции в европейские страны и Америку с одной стороны и тысячи западных паломников, устремившихся на восток с другой, разрушили конфессиональные барьеры, заставили лидеров и учителей мировых религий всерьез задуматься о диалоге, о сотрудничестве. Большинство теологов всех конфессий и у нас в стране, и за рубежом, теперь признают позитивное значение других религий и пытаются отойти от предубеждений прежних времен. Похоже, что в наши дни люди начинают осознавать, что поиски человеком Бога или высшей реальности, независимо от названия, лежит в основе всех религий. Первый шаг к постижению ценности других религий – это прежде всего осознание их в их собственных терминах. У каждой религии свои традиции, свои духовные глубины. Каждая из них дает свои ответы на многие фундаментальные вопросы человеческого бытия. Но, как правило, учебники, книги – рассматривают каждую религию в отдельности, подчеркивая различия и особенности, а не сходства традиций, убеждений, верований. В наше время межконфессиональный диалог уже продвинулся от первых шагов, от признания ценности разных религий, ко все возрастающему пониманию того, что религии мира имеют между собой много общего. Христианин, например, может найти в Ведах то, что поможет ему укрепиться в его вере, а мусульманин вполне сможет отыскать что-нибудь полезное для себя в буддийских учениях. Общая основа всех религий становится более ясной по мере того, как участвующие в диалоге партнеры преодолевают внешние расхождения в своих учениях. Кроме того, историки религии начинают осознавать, что религиозные традиции народов мира не развивались изолированно. Разными путями они обогащали друг друга во многих важных пунктах. Поэтому неправильно рассматривать религии как совершенно обособленные и независимые сущности. Мы должны искать новые, более совершенные модели для описания человеческого религиозного опыта. Все основные религии – христианство, ислам, индуизм – признают высшее духовное существо, называя его Бог, Создатель, Всемогущий, Всевышний и так далее. Правда, представители этих религий часто упускают из вида, что то высшее существо, которому поклоняются в одной конфессии, является тем же высшим существом и для других конфессий тоже. Нет и не может быть отдельного Бога для вайшнавов или отдельного для христиан или для мусульман. Господь един, хотя и известен под разными именами, в зависимости от религии и языка. Давайте попробуем разобраться в том, кто есть Бог, кого так называют. Так в Ведах упоминается много полубогов, которых также называют Господь Брама, Господь Шива или Бог Ветра Ваю, Бог Солнца Сурья, Бог Луны Чандра и так далее. Но есть высший властитель, который и управляет всеми и всем, который является основой всего, причиной всех причин. Вот такое высшее существо мы и называем Богом. Такому Богу нет равных. Именно Ему поклоняются последователи всех мировых религий. В иудаизме вера во Всевышнего отражена в Ветхом Завете. Ягве – один. Мусульмане говорят, нет Бога помимо Аллаха. Христиане провозглашают единосущность Отца, Сына и Святого Духа. Это три аспекта единого Бога. Последователи Вет также говорят о трех аспектах Бога – имперсональном Брамане, локализованной Параматме и Бхагаване, верховной личности Господа. При этом Господь, как высшая сущность, как причина всех причин, един. Бхагавад-гита говорит, «Тот, кто знает меня, как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров, кто не находится под властью иллюзии, освобождается от всех грехов. Я – Отец, этой вселенной и мать. Я опора и прародитель. Я объект познания и тот, кто очищает. И слог Ом. Я также Риг, Сама и Яджур-Веды. Я источник всех духовных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Идея единства Бога принимается всеми религиями. Об этом свидетельствуют тексты священных писаний. Во Второзаконии, Ветхий Завет, мы читаем: «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един есть». А в Коране сказано: «И Бог наш, Бог единый, нет божества, кроме Него». Сикхизм проповедует: Бог только один. Бог – основное, чистое и неизведанное начало, которое нельзя разрушить. Он остается тем же во веки веков. Наши радиослушатели часто спрашивают в живом эфире: «Зачем вам индийский бог, когда у нас есть свой?» В самом этом вопросе уже кроется фундаментальная теологическая ошибка. Да и не столько теологическая, сколько ошибка просто на уровне здравого смысла. Нет и не может быть разных богов – индийского, русского, американского и так далее. Господь един. В этом сходятся все священные писания мира. И в этом сходятся все здравомыслящие люди. Итак, Господь един, но у Него много имен. В одной только Шри Вишну Сахасранаме указано 1000 имен Господа, а в Коране 99 имен Аллаха. Похоже, что именно это и создает путаницу в сознании людей. Давайте попробуем разобраться в этом. Бог – это высшая сущность, верховная личность, и ему присущи все высшие качества и свойства. Ему нет равных в любом смысле. Имя дается Богу в соответствии с тем или иным качеством, ему присущим. Так, например, мы говорим «Всевышний» или «Всемогущий», то есть тот, кто выше всех и обладает безграничным могуществом. Никто не сможет назвать имени Бога, не отражающего того или иного свойства его личности. Даже само слово «Бог» употребляется в том смысле, что это личность, являющаяся властителем всего сущего. Итак, Бог имеет множество качеств, и, стало быть, Он имеет множество имен. Число имен Бога больше, чем качеств Верховной Личности, так как одно свойство можно описать разными словами. Что же говорить о количестве имен Бога, если перевести все имена на все языки мира? Всезнающий. Ему известно все, поэтому Бог понимает все языки. Для него не имеет значения, на каком языке к нему обращаются преданные. Он слышит не язык, он слышит, видит, принимает любовь и преданность. Между тем, подумайте только, сколько войн, ссор, конфликтов, сражений случилось в истории человечества из-за имен Господа. Все имена Бога в Писаниях написаны на языке оригинала. Веды на санскрите, Ветхий Завет на древнееврейском, Новый Завет на арамейском и греческом, Коран на арабском и так далее. Однако имена Бога на разных языках указывают на одну и ту же верховную личность. Вот послушайте, как звучат имена Бога в переводе на русский. Иегова значит всемогущий. Аллах величайший. Вишну всепроникающий. Кришна всепривлекающий. Будда высший знающий. Как видите, все эти имена описывают различные аспекты единой личности Бога. Более внимательное знакомство с именами Бога в разных священных писаниях показывает, что одно и то же качество Господа по-разному звучит на разных языках, что вводит подчас неискушенных людей в сомнение, об одном ли Боге идет речь. Так мы обращаемся к Господу, называя Его милосердный. В ежедневном зороастрийском молитвеннике Бога называют Хавар, что означает то же самое – милосердный. В Псалме 86 Давид называет Бога Рабхезад, то есть милосердный. В исламе Ар-Рахим тоже значит милосердный. Милосердие – неотъемлемое качество верховной личности Бога. Он милосерден настолько, что даже если люди в этом мире восстают против Него, Он посылает к ним своих преданных в качестве духовных учителей, либо приходит Сам лично. Еще одно обязательное качество Бога заключается в том, что Он существует вечно. Как отражается это качество в Его именах? Псалмопевец обращается к Богу, называя Его Леалам, что значит «вечный». В Ведах Господа называют Пуратанах, то есть тот, кто не ограничен во времени и существовал прежде всего. Или Шашватах, тот, кто существует все время. Мусульмане величают Господа Ал-Малик, что в переводе на русский означает «вечный». А поклонники Авесты Зовут его Хан Чун. Вечно тот же. В Шветашватаре Упанишаде говорится, что Господь нитьё-нитьянам, вечный среди вечных существ. Он главное вечное существо. Тело Бога, будучи духовным, не стареет. Над ним не властны болезнь и смерть. Оно не подвержено изменениям. Вот почему он известен как неизменный, вечный. Когда мы говорим о Боге, мы подразумеваем высшее существо, дарующее людям душевный мир. В Новом Завете Христа называют Господь мира. Индуисты зовут Бога Шантах, то есть тот, кому присущ мир, или Шантидах, тот, кто дарует шанти, состояние мира, покоя, свободы от материальных привязанностей. В сикхизме сукх-дата значит «дающий мир», а в исламе ас-салам означает «воплощение мира». Кто из нас с вами не хочет жить в мире? Но как обрести этот мир в душе? Господь дарует мир тем, кто помнит его и взывает к его имени. Если человек забыл о Боге, не будет мира в его душе. В нашу эпоху самый легкий и эффективный способ обрести душевный мир, восстановить свои вечные взаимоотношения с Богом, это воспевать его святые имена. Невежественные люди ищут радости, любви и мира где угодно, но не в Боге, забывая о том, что только Господь способен даровать это качество, так как Сам Он обладает им во всей полноте. Все верующие знают, что Господь всемогущ. Древние иудеи, называя Бога Эль-Шадай или Элохим, имели в виду именно это его качество. Последователи ведических писаний называют его Апараджитах, тот, кого не могут покорить враги. Мусульманские имена Аллаха Ал-Азиз или Ал-Джабар означают могущественный, непобедимый, всемогущий. То же значение имеет имя Харвесп в зороастризме. Когда ведантисты обращаются к Богу Ишварах, они имеют в виду того, кто имеет неограниченное господство. правда. Бог – сильнейшее из всех живых существ. Его нельзя победить с помощью силы. Единственный способ, посредством которого можно покорить Господа, – это любовь, преданная и бескорыстная. Любовь к Богу – естественное состояние души. Но, к несчастью, человек забыл Бога из-за своего бунтарства, несмирения. Эта любовь в наших сердцах сокрыта вожделением, гневом, иллюзиями, безумством и завистью. Но эту дремлющую любовь можно разбудить, воспевая святые имена Господа. Этому учит нас все священные писания. Этому учит нас Господь Чайтанья. Дорогие друзья, я не случайно остановилась сегодня на проблеме единства Бога. Пока мы не уясним для себя эту главную мысль всех писаний, мы не сможем прекратить взаимные упреки, ссоры, конфликты, не сможем выйти на спокойный и плодотворный межконфессиональный диалог. Пока мы будем говорить или думать «мой Бог лучше, а твой хуже», нам трудно, практически невозможно вступить в сотрудничество. Господь един, а в религиях больше сходства, чем различий. Иммануил Кант заметил в свое время: различия религий, какое странное выражение. Конечно, могут быть различные веры в исторические события. И точно так же могут быть различные религиозные книги – Зендавеста, Веды, Коран и так далее. Но может быть только одна действительная для всех времен религия. Все же различные веры не могут содержать в себе ничего иного, как только вспомогательное средство для религии, которое является случайно и может быть различным, смотря по различию времени и места. И действительно, есть только одна единственная, истинная, естественная для души и вечная религия, свидетельствуют веды. Это Санатана Дхарма. Это религия преданного любовного служения Богу, частичками которого мы все с вами являемся. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если у вас есть какие-либо вопросы, замечания, либо предложения по поводу прослушанного, пожалуйста, пишите нам по адресу Хорошовское шоссе, дом 8, корпус 3, радио Кришналока, программа «Наука, культура, жизнь». А теперь я прощаюсь с вами. Передачу подготовили и провели Сурабхи Деви Даси и Ягьябалки Деви Даси. Всего вам доброго и до новых встреч на волне радио Кришна Лока.